Глава вторая. Женщина нехорошо прищуривала глаза. У меня засосало под ложечкой, и срочно захотелось положить сердечную таблетку под язык. Кряхтя, цепляясь рукой за подлокотники ближайшего кресла, я все же поднялась. Она не кинулась помогать, а продолжала меня изучать. Я не из трусливых. Бывало, что вставала между дерущимися мужиками. На производстве всякое случалось. Но здесь меня не покидал страх. Я усилием воли распрямила спину и удержала себя, чтобы не побежать. Виделось в этой молодой женщине нечто инородное, словно она явилась из другого мира. Слишком уж пронизывающий у нее был взгляд и невероятно пропорциональные черты лица. Таких у землян не бывает. «Вам не место в этом мире», — наконец произнесла она. Несмотря на странность фразы, меня поразил ее голос. Он был так же прекрасен, как и она сама. Но руку из сумки я так и не вытащила. «Я знаю, что мне давно пора на погост», — спокойно ответила я. «Но я задержусь в моем мире, пока не найду свою внучку». Я глазами показала на рюкзак. Свободной рукой я достала из кармана платочек и промокнула лоб. От волнения я вспотела. Это простое движение заставило незнакомку податься вперед. Она громко втянула носом в воздух. «Шанель номер 5. Мои любимые», — подсказала я, думая, что ее привлек запах надушенного платочка. Но незнакомка вдруг закинула голову назад и одновременно с тем широко разинула рот. Я громко всхлипнула, увидев 2 огромных клыка, и сделав шаг назад. Бежать было бессмысленно. Эта саблезубая кошка догнала бы меня одним прыжком. Все, на что меня хватило, это стукнуть ее гантелью в лоб. Незнакомка молча рухнула между креслами. А я развернулась и пошаркала вон. Из меня словно выпустили дух. Ноги отказывались подчиняться. И, конечно же, каблук моей туфли запутался в лямке рюкзака. Это меня изгубило. Я хлопнулась об пол в полный рост. Незнакомка очухалась и, догнав меня, навалилась всем телом. Я слышала ее дыхание у уха. Я закричала, когда почувствовала, как ее клыки вспарывают тонкую, точно папиросная бумага, кожу. Мир вокруг сошелся в одну точку и погрузился во мрак. Я всегда смеялась над любителями сумерок. В молодости я не знала книг о добрых вампирах. Все они были красивыми, но безжалостными. Но я никогда не поверила бы, что моя славная жизнь закончится после встречи с Дракулой в женском обличии. Меня за руки выволокли из комнаты с роялем и бросили у лестницы. Сознание то возвращалось, то покидало вновь. Я не переживала, что жизненная нить истончилась и вот-вот оборвется. 80 лет – приличный возраст, и все земные дела давно завершены. Кроме одного. Я так и не нашла Диану Креницыну. И именно это незаконченное дело не отпускало меня туда, где было бы не холодно, а голова не кружилась бы от слабости. Я поняла, что что-то не так, когда услышала грохот выстрелов, крики и топот ног. Здание сотрясалось. Потом потянуло дымом. Я улыбнулась. Желания исполняются. Мне было холодно, а сейчас я согреюсь. Кто-то побежал в мою сторону и упал рядом со мной. Я разлепила глаза, когда услышала возглас. «Баба Веру?» Так называть меня мог только один человек — внучка Оля. «Дианочка, я нашла тебя», — прошептала я. Нащупав ее руку, я почувствовала невероятное облегчение. Я знала, что это моя душа покидает бренное тело. Я стала легкой-легкой, почти невесомой. Мелькнуло перед глазами лицо сына, его жены, внука. Я не успела с ними попрощаться. Надо мной склонился ангел с серебристыми волосами. Я улыбнулась ему и потрогала дрожащей рукой его гладкое лицо. Молодой, красивый. Как же хотелось быть такой же молодой и красивой. Я бы замутила с ним. Со всей страстью, на какую способна. Правда, говорят, ангелы бесполым. Жаль, очень жаль. «Уходим», — сказал он кому-то и взял меня на руки. Меня ослепил вход в рай, и я почувствовал, как моя душа растворяется в его серебристом свете. Я не знаю, сколько прошло времени с момента моей смерти. Сначала я почувствовал приятный аромат. Пахло шоколадом. Ярко, вкусно. Неожиданно. Я думала, рай — это ваниль. Почему она не приходит в себя? Я узнала голос ангела. Перерождение — процесс небыстрый. Второй голос был более взрослым, можно сказать, старческий. Натреснутые нотки, неспешность в суждениях. Я вдохнула полной грудью и открыла глаза. Ожидала увидеть грандиозного бога. А им оказался скучный пожилой человек с редким пушком на голове. Уставшие глаза, нос картошкой, круглые очки на его кончике, немаленький живот, на котором расползала жилетка, грозя вырвать пуговицы с мясом. И комната в раю самая обыкновенная, с трещиной на потолке и паутины в углу. А вот ангел в ярком свете выглядел еще шикарнее. Гораздо лучезарнее, чем в полутьме старого дома. Высокий, белокурый, с правильными чертами лица. Брови, в отличие от волос, темные, как и ресницы. А цвет глаз — голубой лед. Чувственные губы, мужественный подбородок. Красавчик! У ангелов есть возраст? Если мерить на человеческий, то этому чуть больше 30. Он смотрел на меня, не отрываясь. А я засмущалась. Я давно не стеснялась своих морщин. Они были свидетелями прожитых лет, успехов и неудач. Они показывали, насколько я стала мудрее. Это как кольца на срубе дерева. Но теперь я остро сожалела, что даже в раю буду шаркать ногами, а не порхать бабочкой. Слишком долго я задержалась на земле. Я выпростала из-под одеяла руку, чтобы убедиться, что браслеты исчезли. Знала же, что мы приходим в наш мир голыми и уходим такими же. А браслета было жалко. И зрение не восстановилось. Без очков рука выглядела гладкой. Бесите морщины старческих пятен. «Вы хотите какао?» — спросил ангел, иначе поняв протянутую руку. Он обернулся к столику и налил из стоявшего там кофейника горячий напиток. Я села, обнаружив на себе белую рубашку, в простоте своей похожей на саван. «Мы вынуждены были переодеть вас», — подал голос Бог. «Ваша одежда испачкалась в крови». «Меня укусил вампир», — вспомнила я и потрогала шею, но ранку не нашла. У меня ничего не болело. Вообще ничего. Ни колени, разбитые падением, ни спина, которую просквозило, пока я лежала на полу. «Больше никто вас не укусит», — успокоил меня ангел, протягивая чашечку. Я погрела пальцы и, осторожно глотнув, закрыла от удовольствия глаза. «Я рад, что вы пришли в себя. Разрешите откланяться? Дела». Ангел склонил голову, и его пепельного цвета волосы сдвинулись вперед, оголив острое ухо. Резко развернувшись, он покинул помещение. Я посмотрела ему вслед, но крыльев не обнаружила. Я перевела взгляд на Бога. «Он какой-то неправильный ангел, больше похож на эльфа». Бог свел косматые брови к переносице. «Скажите, где вы, по-вашему, находитесь?» Я опустила чашечку, боясь пролить густой осадок. «Боже, я разве не в раю?» — спросила я упавшим голосом. «А что это тогда? Лимб? Там, где все неверующие и сомневающиеся?» «Не знаю, что такое лимб, но могу сказать точно, что вы в Иракии, королевстве, которым правят драконы. Среди нас есть, конечно, люди и прочие существа, такие как эльфы или оборотни, но их мало. Поэтому все очень рады, что нашему герцогу наконец повезло. Появилась женщина, которая его заинтересовала. Одиночество не красит, а он уже 200 лет как одинок». «И кто эта счастливица?» Нечто похожее на зависть шевельнулось во мне. Пусть не ангел, но очень интересный мужчина нашел свое счастье. «Хотя нет, не говорите». Я вытянул в протестующем жесте руку, когда Бог открыл рот. «Какое мне до него дело? 200 лет, он слишком стар для меня. Расскажите лучше, что такое Иракия и как я сюда попала?» «Не вы одна». Бог взял у меня из рук чашечку. «Здесь полно ваших. Они и расскажут. Уже заходили 20 раз. Слышите голоса в коридоре? Это они». В комнату вошли 2 женщины. «Здравствуйте, доктор», — сказала первая, одаренная природой и химической промышленностью чудесными синими волосами. «Я узнала в ней Диану». Вторая — блондинка, держала на руках годовалого ребенка. Ее округлый живот указывал на то, что она снова беременна. И я прищурила глаза. Где-то я ее уже видела. Бог помахал мне ручкой и выскользнул за дверь. Я стала сидеть с открытым ртом. «Ну, здравствуй, Вера», — сказала блондинка, сажая ребенка мне на кровать. «Будем заново знакомиться. Я Любовь Спицына, твоя почившая 3 года назад подруга. А это наша Дианка, внучка Оли». «Я не почившая, а магически измененная, как и вы обе», — ревностно заметила Синевласка. «Правда, в отличие от вас, я фея». «А я осталась человеком». Та, что называла себя Любой, улыбнулась. «Мы обе проживаем здесь 2-ю жизнь. С чем мы тебя, Вера, поздравляем?» «Теперь нас в Ираке 3. Не хватало еще моей бабушки к нам присоединиться. Но ее родители просто так не отпустят. Кто будет нянчиться с моим братиком?» Диана налила себе какао. Предложила блондинке. Но та отказалась. «Дианочка дорогая, дай бабе Веру зеркало. Пусть посмотрит на себя», — скомандовала она. «Баба Люба, думаете, она выдержит?» — с сомнением спросила Диана, вернув чашку на стол. Она покопалась в сумочке, которую принесла с собой, и вытащила зеркало на ручке. «Мы же выдержали, а наша Вера — кремень!» Мне сунули под нос зеркало. Я уставилась на отражение. «Мне нужны очки», — сказала я. «Без них я всегда молодая и хороша собой». «Вера, протри глаза, это ты!» Та, что назвала себя Любой, рассмеялась. «Тебе больше не нужны очки. И поверь, твои колени тоже не скрипят». Я последовала совету. «Я эльф?» Я трогала свои уши и не верила самой себе. «Этот мир — просто сказка. Мы все здесь молодеем». Любочка нежно погладила свой живот. «У меня скоро будет 3-й. «Баб Люба, не говорите за всех. Я, кажется, прибавила 10 лет и выгляжу как женщина-вамп». «Не ной!» — оборвала ее беременная. «Зато ты теперь можешь превращаться в кошку». «Ага, и дети у меня будут котятами», — подделала беременную Диана. «Драконятами? Кровь мужа сильнее, это всем известно», — поправила ее беременная. Изображение в зеркале поплыло, и я упала на подушке. «Боже, что со мной? Куда я попала? Если это тот свет, то он безумный». Не прошло и 1/2 года, как безумный мир стал родным. Я привыкла к его магическим особенностям и благодаря книгам легко ориентировалась. Тоска по дому вспыхивала, угасала. Так много всего происходило, что я едва выкраивала время, чтобы мысленно побеседовать с сыном. Я пыталась транслировать ему, что у меня все хорошо.